Глава вторая. Дверь у подножия узкой крутой лестницы открывалась в большую гостиную, собственно говоря, перестроенную конюшню. Нарочито грубо оштукатуренные стены были увешаны гравюрами и стампами. Они увидели двух женщин. В кресле у камина, держа руки над огнем, сидела подтянутая брюнетка лет 27-28. Пожилая дородная женщина с веревочной сумкой в руке говорила ей. «И до того, мисс, у меня сердце захолонуло, что я еле на ногах устояла. И надо же, что в это самое утро...» Брюнетка довольно резко перебила ее. «Довольно, миссис Пирс. Эти господа из полиции, если не ошибаюсь». «Мисс Плендерли?» — спросил Джеб. Брюнетка кивнула. «Да, а это миссис Пирс. Она каждый день приходит убирать у нас». Неукротимая миссис Пирс воспользовалась случаем. «И я как раз говорила миссис Плендерли, что надо же такому случиться. В это самое утро у моей сестры Луизы Мот приключился припадок. А кроме меня нет никого. А родная кровь — это все-таки родная кровь. Что вы там не говорите? Но я и подумала, что миссис Аллен не рассердится. Хоть я и терпеть не могу, чтобы подводить моих дамочек». Джеб ловко перебил ее. «Совершенно верно, миссис Пирс, совершенно верно. Но не проводите ли вы инспектора Джеймсона на кухню, чтобы он записал ваши показания?» Избавившись от словоохотливой миссис Пирс, которая удалилась с Джеймсоном, продолжая тараторить безумолку, Джеб снова обернулся к брюнетке. «Старший инспектор Джеб, мисс Плендерли, а теперь не расскажете ли вы мне все, что вам известно?» «Разумеется. С чего начать?» Ее самообладание было поразительным. Ни намека на горе или потрясение, если не считать почти неестественной сдержанности. «Вы вернулись сегодня утром, в котором часу?» «Около половины десятого». И увидела, что миссис Пирс, старая лгунья, еще не пришла. «А это часто случается?» Джейн Плендерли пожала плечами. «Раза два в неделю она является в 12 или вовсе не приходит. Приходить она должна в 9, но, как я сказала, дважды в неделю либо ей не можется, либо заболевает кто-нибудь из ее родственников. Все приходящие уборщицы на один лад, и на общем фоне она еще не так плоха». «А давно она у вас?» «Немногим больше месяца. Предыдущая крала всякую мелочь». «Что было дальше, мисс Плендерли?» «Я заплатила шоферу такси, внесла в прихожую чемодан и, убедившись, что мисс Пирс не пришла, поднялась в спальню, привела себя в порядок и отправилась поздороваться с Барбарой, с миссис Аллен. Дверь оказалась заперта. Я подергала ручку, постучала, но она не ответила. Тогда я спустилась сюда и позвонила в полицию». «Пардон», — быстро сказал Пуаро, — «вы не подумали о том, чтобы сначала взломать дверь с помощью какого-нибудь шофера во дворе?» Она обратила на него взгляд холодных зеленовато-серых глаз, словно быстро оценивая. «Нет, как-то в голову не пришло. Мне всегда казалось, что если что-то случилось, следует обращаться именно в полицию». «Так значит, вы полагали, мадемуазель, что случилось что-то?» «Естественно. Но ведь ваша подруга могла принять снотворное или...» «Она не пользовалась снотворным», — ответила Джейн Плендерли резко. «Или же она уехала и заперла дверь. Зачем ей было запирать дверь? Да и в любом случае она оставила бы мне записку». «А она не оставила вам записки?» «Вы совершенно уверены?» «Конечно, уверена. Я бы ее сразу увидела». Ее тон стал еще более резким. «А вы, — спросил Джеб, — не подумали посмотреть замочную скважину, мисс Плендерли?» «Нет», — медленно ответила Джейн Плендерли. «Как-то в голову не пришло. Но я бы все равно ничего не увидела. Ведь в скважине был ключ». Она вопросительно посмотрела на Джеба с невинным недоумением. Пуаро улыбнулся себе в усы. «Вы поступили абсолютно правильно, мисс Плендерли», — сказал Джеб. Полагаю, у вас не было причин думать, что ваша подруга может наложить на себя руки? Разумеется, нет. Она не казалась тревоженной или угнетенной. Наступила пауза, заметная пауза, но, наконец, девушка ответила. Нет-нет. Вы знали, что у нее есть пистолет? Джейн Плендерли кивнула. Да, она привезла его из Индии и хранила у себя в спальне. А разрешение на него у нее было? Наверное, но точно я не знаю. А теперь, мисс Плендерли, расскажите о миссис Аллен все, что вы знаете. Давно ли вы с ней знакомы? Есть ли у нее родственники? Ну и так далее. Джей Плендерли кивнула. Я знакома с Барбарой 5 лет. Познакомилась с ней за границей, точнее говоря, в Египте. Она возвращалась в Англию из Индии, а я некоторое время работала в школе в Афинах и на обратном пути решила провести несколько дней в Египте. Мы познакомились на пароходе во время экскурсии вверх по Нилу. Почувствовали взаимную симпатию и подружились. Я как раз собиралась найти кого-нибудь, чтобы вместе снять квартирку или небольшой домик. Барбара была совершенно одинока, и мы подумали, что сумеем поладить. «И сумели?» — спросил Пуаро. «Вполне. У нас у каждой были свои друзья и знакомые. У Барбары скорее светские, а у меня из артистических кругов. Так, пожалуй, было даже лучше». Пуаро наклонил голову, а Джеб спросил. «Что вам известно о близких миссис Аллен и о ее жизни до того, как вы познакомились?» Джейн Плендерли пожала плечами. «Довольно мало. Если не ошибаюсь, ее девичья фамилия Армитейдж, а ее муж. Насколько я понимаю, он был не слишком приятным человеком. По-моему, сильно пил. Да и умер как будто очень быстро, через 2 года после свадьбы. У них была дочь, но она умерла, когда ей было 3 года. Барбара мало говорила о муже. Кажется, она вышла за него лет... 17. Потом они уехали на Борнео или еще в какую-то дыру, куда отсылают паршивых овец. Но поскольку разговоры на эту тему ей были явно очень тяжелы, я их избегала. Не знаете, были ли у миссис Аллен какие-нибудь финансовые затруднения? Нет, никаких. Я абсолютно уверена. Долги, что-нибудь в этом же роде. Нет-нет, я убеждена, что такого рода неприятностей у нее не было. Я обязан задать вам еще один вопрос, и, надеюсь, мисс Плендерли, вы отнесетесь к нему без предубеждения. Был ли у миссис Аллен близкий друг или друзья? Джей Плендерли холодно перебила его. Она была помолвлена, если вы это имеете в виду. А фамилия ее жениха? Чарльз Ластон Вест, член парламента от какого-то городка Гэмпшире. Она давно была с ним знакома, немногим больше 1 года, а помолвлена 3 месяца. Не знаете, они ссорились? Нет, мисс Плендерли покачала головой, это бы было очень странно. Барбара всегда избегала ссор. Когда в последний раз вы видели миссис Аллен? В прошлую пятницу, перед тем, как я уехала. А миссис Аллен на субботу и воскресенье осталась в городе? Да, она куда-то собиралась в воскресенье со своим женихом. А где были вы? Лейдис Холл, Лейдилс, графство Эссекс. Фамилия ваших друзей? Мистер и миссис Бентник. И вы уехали от них только сегодня утром? Да. Видимо, очень рано. Мистер Бентник подвез меня на машине. Он выезжает так, чтобы успеть себе в контору к 10. «Понимаю», — Джеб одобрительно кивнул. Ответы миссис Плендерли были четкими и убедительными. Пуаро, в свою очередь, спросил. «Какого вы мнения о мистере Лавертоне Весте?» Она пожала плечами. «А какое это имеет значение?» «Вероятно, никакого. Но я хотел бы мнение. Я как-то об этом не задумалась. Он молод, 31 год, может, 32, честолюбив, прекрасный оратор». Явно хочет добиться в жизни многого. А плюс или минус? Плендерли задумалась. По-моему, он зауряден. Никаких оригинальных мыслей и немножко напыщен. Серьезными недостатками все это назвать нельзя, мадемуазель, заметил Пуаро с улыбкой. Вы так думаете? В ее тоне послышалась легкая ирония. Ну, может быть, с вашей точки зрения они и серьезные. Он внимательно следил за ней и, заметив, что она слегка смутилась, поспешил воспользоваться этим. Ну, а миссис Аллен? Она их, вероятно, не замечала? Вы абсолютно правы. Барбара считала его изумительным, смотрела на него его же глазами. Вы были привязаны к своей подруге? Мягко спросил Пуаро. Он заметил, что ее пальцы стиснули колено, а брови чуть-чуть сдвинулись, однако ответила она бесцветным голосом. «Вы совершенно правы». «Еще одно, мисс Плендерли», — сказал Джефф. «Вы с ней не ссорились? Между вами не возникало никаких недоразумений? Ни малейших? Из-за ее помолвки, например?» «Конечно, нет. Я была очень рада, что она чувствовала себя счастливой». После короткого молчания Джефф спросил. «Значит, насколько вам известно, у миссис Аллен не было врагов?» На этот раз Джейн Плендерли ответила после заметной паузы, и тон ее резко изменился. «Я не совсем понимаю, что вы подразумеваете под врагами? Ну, например, все, кому ее смерть могла быть выгодна. Это просто смешно. Она жила на очень скромный доход. И кто его унаследует?» «Знаете, — сказала Джейн Плендерли с легким удивлением в голосе, — я представления об этом не имею. Возможно, что и я. То есть, если она оставила завещание». «И никаких врагов в любом другом смысле? — быстро спросил Джефф. «Например, у кого-нибудь были счеты с ней?» «Не думаю. Характер у нее был кроткий и уступчивый. Она была на редкость милой и симпатичной». В первый раз холодный спокойный голос слегка надломился. Пуаро чуть-чуть кивнул. «Короче говоря, — сказал Джефф, — в последнее время настроение у миссис Аллен было прекрасным, она не испытывала никаких финансовых затруднений и была счастливо помолвлена. То есть никаких причин для самоубийства у нее не было. Ведь так? Да». Джефф встал со словами. «Извините, мне надо переговорить с инспектором Джейнсоном», и вышел из комнаты. Эркюль Пуаро остался наедине с Джейн Плендерли.